отца, прижав сову к груди, я сидел на сале, пока мы не выехали за ворота поместья. Но вскоре тряска, которую я претерпевал, стала непереносимой. Я спешился, зашел за оливковое дерево, и там меня основательно вывернуло наизнанку, после чего я почувствовал себя гораздо лучше. Добравшись домой, я пронес сову наверх в свою спальню, открыл коробку и высадил трепыхающуюся, щелкающую клювом сову на пол. Собаки, собравшиеся вокруг нас, посмотреть на мое новое приобретение, поспешно отступили назад. Они знали, на что способен Улис в дурном расположении духа, а эта сова была втрое больше его. Она показалась мне одной из самых красивых птиц, каких мне доводилось видеть. Перья на ее спине и крыльях были золотистые, как пчелиные соты, с бледными пепельно-серыми пятнами. Грудка сплошь кремово-белая, а маска из белых перьев вокруг темных, до странности восточного типа глаз, резко очерчена и такая накрахмаленная с виду, как круглый плойеный жесткий воротник елизаветинской эпохи. Крыло ее было не в таком плохом состоянии, как я опасался. Оно было сломано, но без нагноения, и после получасовой борьбы, в течение которой сова несколько раз сумела пустить кровь, мне, к моему удовлетворению, удалось взять крыло в лубок. Сова, я решил назвать ее Лампадуза, просто потому, что это имя мне нравилось. По всей видимости, испытывала воинственный ужас перед собаками, решительно не желала подружиться с Улисом и с нескрываемым отвращением взирала на Августуса по щекочи брюшком. Мне казалось, что ей будет лучше, если она обоснуется в каком-нибудь темном уединенном уголке, поэтому я отнес ее на чердак. Там была совсем крохотная комнатка с маленьким окошком, для того грязным и затянутым паутиной, что оно едва пропускало свет. В ней было покойно и сумрачно, как в пещере, и я рассчитывала, что здесь Лампадуза окончательно выздоровеет. Я садил ее на пол, поставил перед ней большое блюдце с рубленым мясом и хорошенько запер дверь, чтобы никто ее не потревожил. Вечером, когда я пришел навестить сову, захватив с собой мертвую мышь в качестве подарка, она как будто чувствовала себя значительно лучше. Во всяком случае, она съела большую часть мяса и теперь шипела и щелкала на меня клювом с частым легким постукиванием, бегала по полу, распустив крылья и глядя на меня горящими глазами. Обрадованный ее явными успехами, я оставил сову с мышью и улегся спать. Несколько часов спустя меня разбудили голоса, доносящиеся из маминой комнаты. Теряясь со сна в догадках, что может делать семья в столь поздний час, я встал с постели, высунул голову из двери спальни и прислушался. «Говорю вам, это ужас, какой огромный домовой!» — сказал Ларри. «Это не может быть домовой, милый!» — сказала мама. «Домовые бросаются вещами. Но кто бы то ни был, он звякает цепями там наверху. И я хочу, чтоб его изгнали. Вы с Марго слывете знатоками загробной жизни. Так вот, поднимитесь наверх и избавьте нас от него». «Я не пойду наверх», — дрожащим голосом сказала Марго. «Это может быть все, что угодно. Это может быть злой дух. Он чертовски злой». «Это верно», — согласился Ларри. «Вот уже час, как он не дает мне заснуть». «Ты уверен, что это не ветер или что-нибудь еще, милый?» — спросила мама. «Мне кажется, я умею отличать ветер от треклятого привидения, что играет по всему дому цепями с ядрами, как на ноге каторжника», — ядовито произнес Ларри. «А может, это воры?» Спросила Марго скорее для того, чтобы придать себе уверенности, чем для чего-либо другого. «Может, это воры, и надо разбудить Лесли?» Спросонок, да еще к тому же слегка осоловелый от спиртного, выпитого у графини, я никак не мог взять в толк, о чем речь. Ситуация казалась не менее интригующей, чем все прочие конфликты, которые мои родные гораздо были провоцировать